привилегия мастеров старой школы», — понятливо усмехнулся в ответ на мое удивление старик. «Когда-то именно я преобразовал старые и внедрил новые печати, которыми мастера Кханта пользуются до сих пор, так что у меня есть и право, и возможность вносить в них некоторые изменения». Я прислушался к себе. «Странно, ничего не чувствую. С мастером да и установка печати прошла совсем по-другому. Мастер Мэй, видя мое недоумение, со смешком коснулся кончиками пальцев своей груди, и вот тогда меня словно обухом ударило. Ух, я запоздало понял, почему старые опытные мастера обычно лишь обозначают касание, но крайне редко делают это по-настоящему. Ощущения от печати мастера Дэй были достаточно сильными, а вот от мастера мастеров оказались действительно мощными. Я неожиданно почувствовал и его невероятную силу, и живущее внутри него непоколебимое спокойствие, а также нотку снисходительности и даже легкую, добродушную и совсем не обидную улыбку, с которой он смотрел на мое растерянное лицо. Рядом с ним я при всех своих знаниях и талантах вдруг ощутил себя неразумным мальчишкой, на которого смотрит убеленный сединами древний-предревний дед, успевший за свою долгую жизнь хлебнуть и радости, и горя, познать вкус побед и поражений, увидеть массу того, о чем я не имел ни малейшего понятия, и дойти до истин, до которых мне еще только предстояло добраться. Он был словно могучий дуб рядом с мелкой пока еще слабой порослью, спокойный, прекрасно сознающий свою мощь, несокрушимый, недосягаемый в чем-то, наверное, даже великий, воин, маг, мудрец, по-настоящему древний, обладающий воистину уникальными знаниями старец, достигший в своем мастерстве таких высот, что страшно даже представить, а я ведь долго в нем сомневался, гадал, что-то там придумывал, додумывал, подозревал Дайм знает в чем. Впрочем, он, наверное, и сам все видел, только ничего по этому поводу не сказал, просто потому, что ему это было не нужно. Мастер мастеров был самодостаточен сам по себе, ему не требовалось что-то кому-то доказывать или показывать свою крутость, он был настолько выше этого, настолько далек от той ерунды, которую остальные почему-то считают значимой, что, в общем, когда до меня дошло, что за человек стоит передо мной, я просто молча и с благодарностью ему поклонился. «Пойдем», — хмыкнул мастер Мэй, когда я для верности повторил его жест и коснулся пальцами печати. «Во дворце от меня ни на шаг, и слушай печать. Если что, я подскажу, что делать и как себя вести». Я выпрямился и также молча кивнул. «Да, поддержка во дворце мне и впрямь не помешает. Но теперь она у меня есть, и, что намного важнее, я был абсолютно уверен в том, кто ее предлагал. Признаться, после такого вступления мне в голову закралась мысль, что мы так и отправимся во дворец по субреальности, но нет, в действительности мастер Мэй, отдав последние наставления, попросту выдернул меня в реальный мир, и уже там я обнаружил, что мы находимся не где-нибудь, а на крыше одной из высоток, где была обустроена частная парковка и где нас уже ждала большая бронированная машина с эмблемой Тернийской службы безопасности на дверях. Двое чипованных и обряженных в строгие костюмы мордоворотов, которые при виде нас чуть не схватились за оружие, судя по всему, шли к служебному эрдо бесплатным приложениям. Однако мастера мои они, вероятно, знали, потому что при виде него сразу расслабились, а один даже соизволил открыть перед старым мастером дверь. А вот на меня эти типы покосились с нескрываемым подозрением, хотя наверняка знали, откуда явился мастер Мэй и кого должен был с собой привести. Более того, меня не просто изучили, но еще и просветили каким-то прибором, видимо, ища в пижаме признаки наличия потенциально опасных артефактов, а также оружия, наркотиков и прочих запрещенных к проносу во дворец вещей. После чего попросили предъявить личный идентификационный браслет, а когда я ответил, что мне его еще не вернули, настолько явно обеспокоились, что мастеру Мэй пришлось дополнительно подтвердить мою личность, и только после этого мне было позволено сесть в Орде. Машина взмыла в небо сразу, как только мордовороты заняли свои места, причем один из них уселся спереди, рядом с водилой, тогда как второй устроился в салоне, аккурат напротив нас с учителем, и всю дорогу глаз с меня не спускал, хотя, стоило признать, старался делать это незаметно. Мне же в его присутствии поневоле пришлось свернуть управляющее поле до минимума, но смотреть и слушать это не мешало, так что вскоре я перестал обращать на мужика внимание. Интерактивная карта дополнена, прошелестела в моей голове Эмма, которая, как всегда, работала сразу по нескольким направлениям, Однако для более точного определения использованного субъектом «Мастер моей пути» нам следует вернуться в субреальности самостоятельно поискать ориентиры. Я мысленно кивнул. Да, как только появится время, обязательно этим займемся. Столица в этом плане для меня – совершенно неизведанная территория. Но сейчас передо мной стояла другая задача, так что я подвинулся ближе к окну и внимательно уставился на проносящийся внизу город. Судя по всему, для путешествия во дворец нам предоставили отдельную трассу, потому что ни встречных, ни попутных машин рядом не было. Сам Орда летел чрезвычайно быстро, откровенно наплевав на ПДД, да и высота оказалась весьма приличной, так что обычные воздушные трассы, похоже, остались в стороне. Направление движения тайной для меня тоже не являлось. Дворец Его Величества Тернеларины располагался на юго-западной окраине Тайрина, фактически в пригороде, в специально выделенной зоне, которая в общем-то представляла собой еще один, только закрытый и тщательно охраняемый город, в который без приглашения было не попасть. По новостям я нередко видел кадры, показывающие со всех сторон и в том числе сверху огромный комплекс строений, который было принято именовать Тернейским дворцом. Однако на самом деле камеры многого не передавали, поэтому, как только впереди замаячили высокие дворцовые шпили, я уставился на них с неподдельным любопытством. Представьте себе каплю воды, которая попала под звуковую волну и под ее воздействием на мгновение выбросила вверх несколько десятков острых, стремительно истончающихся пиков, которые были подхвачены опытным водным магом и застыли навеки, будучи не в силах вернуться к исходной форме. А теперь представьте, что то была не вода, а нейнит, и вот тогда начнете примерно понимать, что именно я увидел, когда взглянул на Тернейский дворец. Футуристического вида комплекс словно целиком был создан из гигантской нейнитовой капли, так что издалека казалось, будто одно здание плавно переходит в другое, и между ними нет ни швов, ни перемычек. Они выглядели единым целым, сплошным серебристо-серым монолитом. С высоты в нем даже окон было не видать, хотя, наверное, они все-таки имелись. Ни дверей, ни арок, ни башен по крайней мере, привычного вида башен только гигантское серебристое море и выстреливающие из него в небеса стальные пики, которые играли и переливались на солнце, словно покрытые тончайшим слоем жидкого серебра. Впрочем, не это впечатлило меня больше всего, а стоящая вокруг дворца магическая защита. Нечто подобное я, к слову, видел на Мадьяре, огромный четырехстихийный щит, при взгляде на который вторым зрением тут же начинало рябить в глазах. Однако на Мадьяре щит был статичным. Он, как колпак, накрывал собой остров и десятилетиями не менялся. Тогда как здесь защита оказалась не просто многослойной, но еще и подвижной. Причем каждый слой смещался со своей собственной скоростью и по особой траектории. Какие-то слева направо, какие-то, наоборот, справа налево. Причем, что интересно, в каждом щите имелись небольшие, неравномерно разбросанные по поверхности отверстия различной величины. Где-то побольше, где-то, наоборот, поменьше. Они, разумеется, тоже на месте не стояли и постоянно перемещались вместе со щитами, причем отверстия в одном слое регулярно перекрывались соседними. Но в принципе, если знать алгоритм и подгадать момент, внутрь все-таки можно было пробраться. К тому же, благодаря перфорированной структуре, следовая магия под таким щитом уже не скапливалась, да и макфон под ним оставался нормальным. В то же время сами отверстия при желании наверняка можно было закрыть, так что местные маготехники нашли изящное решение и смогли не только надежно защитить дворец, но и от побочных эффектов сумели избавиться. Я мысленно поаплодировал изобретательности коллег и буквально прилип к стеклу, жадно рассматривая структуру щита в надежде, что когда-нибудь она мне пригодится. Я, правда, не четырехстихийник, и у меня, кроме воздуха, за душой ничего нет. Но чем Дайн не шутит, может, мы однажды с друзьями сможем это повторить, да и вообще полезно разбираться в чужих магических умениях, особенно если существует вероятность, что однажды тебе придется им противостоять. Мне, кстати, никто в этом не мешал, ни мордоворот, который до самого последнего мига продолжал на меня таращиться, не мастер мой, который уже сказал все, что хотел, поэтому весь полет просидел исключительно молча. Благодаря этому я смог проверить свои предположения и собственными глазами увидеть, как машина, предварительно пройдя проверку у дежурного оператора, залетела в щит и беспрепятственно прошла его насквозь, умудрившись ни разу при этом не изменить ни скорость, не траекторию движения, а защита при этом успела выстроиться таким образом, что отверстия в ней неожиданно совпали, и для нас открылся практически прямой коридор на ту сторону. А еще я успел увидеть, что на самом деле слоев в защите оказалось не 6, как на Мадиаре, а 12, и мысленно отдал должное оператору, сумевшему так виртуозно нас сквозь них провести. После этого Тернийский дворец открылся передо мной уже во всем своем великолепии, тогда как Орды плавно начал снижение и направился на специально оборудованную парковку. Само собой, к парадному входу нас не повезли и через главные двери во дворец не пустили. Напротив, машина улетела достаточно далеко от ворот и приземлилась на заднем дворе, за одним из второстепенных зданий и прилично в стороне от главной части дворца, которую чаще всего показывали по телевизору. Там нас с учителем благополучно высадили. Там же нас встретил неприметный, но определенно непростой субъект в строгом сером костюме и с большущей пушкой за пазухой. Он же еще раз просветил меня каким-то прибором, подчеркнуто обойдя вниманием мастера мастеров. И только после этого нас проводили к ближайшему зданию, в котором, как я и подозревал, нашлись такие окна и двери, но при этом и те оказались покрыты особым светоотражающим составом, так что даже вблизи создавалось впечатление, что их на самом деле нет. «Благодарю, дальше мы сами», — кивнул учитель, когда перед нами открыли дверь, и тут же бросил в сторону, специально для меня, дайновые блокираторы. Я понятливо кивнул, вовремя вспомнив, что даже по субреальности пройти через блокираторы невозможно. После чего мастер Мэй во второй раз цапнул меня за рукав, молниеносно провалился наизнанку, и всего через несколько мгновений снова оттуда вынырнул, правда, уже совсем в другом месте. «Произвожу анализ положения в пространстве», — тихонько прошептала в моей голове Эмма. «Местоположение установлено, интерактивная карта дополнена». Я в это время быстро покрутил головой и пришел к выводу, что мы находимся в каком-то проходном помещении шагов этак 8 на 20. Для приемной оно казалось слишком маленьким, и здесь определенно не хватало секретаря, а также пары-тройки мест для гостей. Никакой мебели, никаких предметов интерьера типа картин или гобеленов, однако отделка богатая. Не злато-серебро в каждом углу, как в столичной резиденции Басха, а знаете, этакая сдержанная роскошь, которая отличает все богатые и очень богатые дома, чьи хозяева ценят комфорт и уют. Из коридора наружу вело всего две двери, расположенных друг напротив друга. Заодно я увидел несколько человеческих аур, которые, судя по расположению, можно было охарактеризовать как охрану немногочисленных посетителей и того самого секретаря за столом, о котором я недавно вспоминал. Тогда как за второй, я тихо вздохнул, безошибочно узнав ауру сильнейшего мага Терни, а вот и его величество. Плюс рядом с ним находилось четверо одаренных попроще, и все они, надо полагать, жаждали со мной пообщаться. «Нас ждут», — сообщил очевидный мастер Мэй, наконец-то отпустив мой многострадальный рукав и первым двинувшись ко второй двери. «Не тушуйся, будь собой, если что, я прикрою. Эмма, приглуши мне эмоции, пожалуйста», — вместо ответа попросил я. И как только подруга исполнила просьбу, со вздохом двинулся следом за учителем. Глава 2. Внимание! Оживилась Эмма. Стоило мне только перешагнуть через порог. Зафиксировано неустановленное воздействие на управляющее поле. Стабильность управляющего поля нарушена. Произвожу экстренную деактивацию. Я едва не споткнулся от неожиданности. Что еще за воздействие? Откуда? Экстренная деактивация завершена, буквально через мгновение сообщила подруга. Потерю нейнитовых частиц удалось предотвратить. Рекомендуется воздержаться от использования нейнитов в пределах данного помещения. Нифига себе. Это что же получается? От нейнитов все-таки есть какая-то защита, и существуют какие-то артефакты, приборы или другая непонятная хрень, которая способна дестабилизировать управляющее поле даже при мимолетном контакте. Данных пока недостаточно, спокойно отозвалась Эмма. В отсутствии активных частиц я не могу определить природу данного явления, но магический фон в норме, так что, исходя из некоторых признаков, это может быть результатом воздействия неизвестного поля. В бумагах Расха об этом нет ни единого слова, напряженно подумал я, мельком оглядывая открывшееся помещение и находящихся в нем людей. Но это пока вторично. А вот тебе, полагаю, какое-то время лучше не высовываться. Принято, отозвалась подруга и послушно умолкла. Так, чипов ни у кого нет, ауры широкие, яркие, но спокойные. Артефактов под одеждой тоже никто не имел. Зато под потолком я заметил сразу 4 точки, излучающие довольно сильное магонорическое поле, и закономерно предположил, что источником неопознанного воздействия на нейнит являются именно они. Надо же, если у Терны есть технология, позволяющая нейтрализовать в том числе и нейнитовые чипы, значит, РСХ в его исследованиях кто-то обошел, и, возможно, именно поэтому от него так легко избавились. Впрочем, сейчас у меня были проблемы посерьезнее. Сообразив, что мои колебания привлекли внимание, я быстро зашел в комнату, аккуратно прикрыл за собой двери, оказавшись на перекрестье взглядов, коротко поклонился присутствующим. «Ваше Величество, Лен, и мое почтение. Заходите, Лен Гурта, не стесняйтесь», — охотно откликнулся на мое приветствие Тернеларины. «Рад видеть вас в добром здравии. Присаживайтесь». Я выпрямился и еще раз мельком огляделся. Помещение оказалось большим, но отнюдь не гигантским и поэтому вполне уютным. Судя по всему, передо мной находился кабинет Терны. Причем не тот, где его величество принимал высоких гостей, а сугубо рабочий, так сказать, повседневный его вариант. Обстановка внутри, как я и сказал, с виду выглядела спокойной. Его величество, как ему и положено, восседал у дальней стены за большим письменным столом, где я заметил еще один слабый источник магонорического поля. Вероятнее всего, речь шла об определителе аур. По правую руку от повелителя шла целая вереница огромных окон, что называется, от пола до потолка. При этом штор на них не имелось, за окном ярко светило солнце, однако благодаря специальному покрытию на стеклах в комнате было приятно находиться, свет в помещении даже в полдень оставался рассеянным, а солнечные лучи не били в лицо 4 важным господам, которые устроились по левую руку от Терны. Еще одно кресло рядом с ними то, что стояло у самой двери, пока оставалось пустым. Ну а последнее, тоже никем не занятое, находилось чуть в стороне, ближе к окну, то есть напротив входа. И именно в нем его величество предложил мне устраиваться. Прекрасно понимая, что за этим последует, я послушно прошел вперед и сел, мысленно прокручивая варианты предстоящего разговора. Но каково же было мое удивление, когда мастер мой вместо того, чтобы занять последнее место у стены, неожиданно не согласился с расстановкой мебели, после чего взял, да и поднял левитацией свободное кресло, демонстративно установив его рядом с моим. Когда он также демонстративно туда уселся, кротко сложив ладони на животе и приняв независимый вид, в глазах его величества промелькнуло нечто, похожее на растерянность. Однако мастер мой сделал именно то, что хотел, и мне, признаться, было приятно видеть, что он не отстранился, как мастер да и когда-то, а наоборот, выказал мне поддержку. Причем сделал это настолько явно, что этого, похоже, никто не ожидал. КХМ, негромко кашлянул его величество, убедившись, что это не шутка и что ему не привиделось. Что ж, пусть так, мастер, вам удалось исполнить мою просьбу, учитель преспокойно кивнул. Да, юношу еще никто не допрашивал. Я забрал его сразу, как только он пришел в себя, так что у вас есть возможность получить информацию не только из первых уст, но и гарантированно первыми. О, так вот откуда такая спешка, и вот почему учитель почти не расспрашивал меня сам. Благодарю, вежливо наклонил голову Терны и снова обратил взгляд в мою сторону. Лен Гурта, признаться, не думал, что наша вторая встреча состоится так скоро. Однако вы умудрились снова оказаться не в том месте и не в то время, да еще и имели неосторожность случайно прикоснуться к государственной тайне. Поэтому сегодня нам предстоит совершенно неофициальный, но при этом сугубо конфиденциальный разговор. Вы это понимаете? Под внимательным взглядом его величества я молча кивнул. Более чем. Прекрасно, удовлетворенно произнес Терны, откидываясь на спинку богато украшенного кресла. Ваша биография нам уже известна. Характеристики с мест учебы и практики, показания ваших учителей, данные обследования у целителей, они сами по себе достаточно необычны, особенно для самородка, однако ваши учителя уже дали исчерпывающие объяснения по этому поводу, поэтому мы не будем заострять на них внимание. Так, то есть, пока я прохлаждался на Мадиаре, его величество успел запросить все данные по моему прошлому, включая информацию из школы Ганраты, данные из школы Харантаа, сведения из Академии, информацию от Киберивара, а также, вероятно, личные показания моих учителей, в том числе и мастера Д, который, скорее всего, не стал скрывать от повелителя, как и почему взял меня на обучение. Значит, моя родословная Терны, скорее всего, известна. Более того, ему ее разве что на блюдечке не преподнесли, с подписью «От лучших специалистов». И это даже неплохо, потому что, ознакомившись с ней, повелитель вряд ли отдаст приказ рыть дальше и отправит своих спецов разбираться в том числе в грехах ублюдка Марины. Так что даже сейчас существует вероятность, что до проклятых ведомостей его величества все-таки не докопался, а если и докопался, то благодаря усилиям мастерада их существование можно будет объяснить. Про особенности моего дара он, судя по всему, тоже в курсе. Скорость моего обучения, полные характеристики по обеим ветвям, вся траектория моего развития за последние 7,5 лет. Несомненно, история с проклятым домом его внимания тоже не миновала, как и события в крепости ровной годичной давности. Не исключено, что коменданту крепости тоже пришлось давать показания, так что будем считать, что про сертификат на получение водительских прав повелитель в курсе. А еще ему, наверное, доложили о наличии у меня печати мастера, и о том, какой на самом деле уровень кханте я успел получить в свои неполные 16 лет. Наконец, он совершенно точно знал, каких успехов я достиг в процессе обучения у мастера Раа и мастера Мэя. Знал, что я достаточно вольно обращаюсь с границами времени и пространства, а также семимильными шагами осваиваю искусство создания порталов. И это автоматически означало, что разговор нам предстоял не просто серьезный, в каком-то смысле он будет решающим. И от того, какое впечатление после этого создастся у Терны Ларины, действительно будет зависеть очень многое. Причем и для него, и для меня. Именно поэтому сегодня, помимо всего прочего, присутствовали столь именитые гости. Во-первых, Лену Выкарларины, начальник Тернийской службы безопасности, чье лицо после взрыва в отеле «Пирамида» довольно часто мелькало на телевидении. Во-вторых, Лендера Карларины, начальник Тернийской службы магического правопорядка, а также близкий родственник Лена Увы, который в немалой степени был на него похож и то же время от времени мелькал в ленте новостей. В-третьих, здесь присутствовал Лен Халеларины, начальник военного министерства, внешность которого тоже была мне смутно знакома. Светлые волосы, серые глаза, породистое лицо, тот же самый типаж, что и у Терны. Да и магия, полагаю, у них родственная, так что с этим товарищем тоже лучше не шутить. И лишь последнего гостя я не знал в лицо, однако предположил, что, судя по не менее характерной внешности и цвету волос, это тоже кто-то из первого рода. Более того, если следовать логике, это должен быть начальник особого отдела военного министерства, которое отвечало за секретные проекты Терны и в том числе за ситуацию с Мадиаром. Ленгурта снова привлек мое внимание его величество. У моих коллег накопилось к вам много вопросов касательно событий в провинции Хатхе, свидетелем и участником которых вам довелось быть. О причинах его появления в субреальности я уже вам рассказывал. Совершенно неожиданно вмешался мастер Мэй, ничуть не смутившись тем, что перебил самого Терны. Это был сугубо учебный процесс. Да, он проходил несколько не по правилам, и в некотором роде это моя вина, что юноша оказался так близко к аномалии. Я осторожно покосился на учителя. Что, он и тут решил меня прикрыть, хотя на самом деле в субреальность озера Нарти я залез сам, без него, тайком, да еще и совершенно самостоятельно отправился исследовать черные нити, которые привели меня на то болото. Мы вас услышали, мастер, на удивление спокойно отреагировал на это заявление Терны Ларины, и у нас нет к вам никаких претензий, а потом снова повернулся в мою сторону. Скажите, Ленгурта, что вы помните после того момента, как угодили в аномалию? Я краем глаза отметил, как шевельнулись ауры сидящих напротив окна магов. Только то, что меня на какое-то время парализовало и вместе с тем заморозило, сир. А сам момент переноса, снова спросил его величество, став третьим человеком, который уделил этой теме повышенное внимание. Нет, сир, я почти сразу потерял сознание и очнулся уже на острове. Почему вы решили, что это именно остров? Взглядом и спросив разрешения, вмешался в разговор Лен Карларины. Точнее, тот Карларины, который имел прямое отношение к ТСБ. Почему не просто тропики? Не наши южные соседи или другой край мира вообще? Я спокойно на него посмотрел, и на его ауру заодно, которая без зазрения совести потянулась в мою сторону. Потому что было очевидно, что я попал в замкнутую экосистему, отличающуюся от всего, что мне доводилось видеть раньше. Растения, животные в таком виде они смогли бы сохраниться лишь в условиях полной изоляции от внешнего мира. И наличие водной преграды подтвердило мое предположение. Допустим, но вы не могли знать, что речь идет именно о Мадиаре. Браслет вам в этом бы не помог. Вы правы. К тому моменту, как я очнулся, мой идентификатор действительно вышел из строя, Лен, да и не было в нем функции навигатора, поэтому сориентироваться и впрямь было сложно. Но я заметил над островом магический щит, Лен, и, зная, как рассчитываются параметры обычного сферического купола, вычислил примерное расстояние, которое этот купол может накрывать, а потом припомнил уроки географии и определился с местоположением. Как оказалось, островов таких размеров в мире очень немного, но лишь один из них находится в южных широтах, и это дало мне повод с уверенностью заключить, что я попал именно на Мадиар. Господа маги выразительно переглянулись. А как вы смогли заметить магический щит Ленгурта? Вкратчиво поинтересовался тот самый мужик, которого я определил для себя как начальника особого отдела военного министерства. Правда, выглядел он для такой должности излишне моложавым, лет 40 навскидку. Но я уже не раз ошибался в этом вопросе, поэтому предпочел не делать поспешных выводов. У вас ведь не было при себе соответствующих приборов. Я пожал плечами. Я просто вижу следовую магию, Лен. Вернее, я вижу любую магию, даже если она спряталась за тучами, так что заметить щит мне не составило труда. В комнате после моих слов повисла нехорошая тишина. Похоже, этих сведений в моем личном деле не было, а мои учителя то ли забыли, то ли не подумали ее туда включить, хотя мастер Райанар Хахатхе уже год как доподлинно знал, что я умею видеть разломы, а великий мастер Дайхатхе наверняка знал все, ну или почти все, что знал обо мне его Шурин. Про мастера мои не в курсе, у него в этом деле свои интересы, но раз он меня не остановил и никак не предупредил, когда я начал отвечать на каверзный вопрос, значит, считал, что все в порядке. Это несколько меняет дело. После долгой паузы кашлянул все тот же безымянный мужик. И давно, позвольте спросить, у вас открылись такие способности? Достаточно давно. А ваши учителя об этом знают? Разумеется, я открыто продемонстрировал это умение мастеру Рая еще в прошлом году. И мне правда, уже в этом, благодушно кивнул мастер Мае. Судя по всему, пока беседа, по его мнению, шла в предсказуемом русле, но в личное дело эти сведения еще не вносили. Мастер Рая, насколько я понял, припозднился с подачей заявления об официальном ученичестве, а я и вовсе взял молодого человека на обучение несколько недель назад. Что же касается великого мастера Дайда, вы и сами про него все знаете, так что тут я комментировать не буду. Разве что могу пообещать, что в самое ближайшее время он исправит это упущение. Мужик, естественно, этим не удовлетворился, поэтому вопросы из него посыпались, как из рога изобилия. Однако я больше не считал нужным скрывать это умение. По прогнозам Эммы, попытка отмолчаться принесет нам больше проблем, нежели пользы, так что я честно все рассказал. Так же, как и мастеру Рая когда-то, заодно аккуратно обошел острые углы, чтобы не сболтнуть ничего лишнего. И лишь после того, как любопытство мага оказалось удовлетворено, а сам он доподлинно убедился, что я не вру насчет способности и готов подтвердить каждое сказанное слово, мы все-таки вернулись к первоначальной теме разговора. Расскажите, что вы увидели на острове Ленгурта. Как можно более подробно, предложил второй Лен Карларин и тот, что из службы магического правопорядка, когда этот вопрос прояснился. Нас интересует, что вы там делали, как отреагировали, когда пришли в себя, как жили, чем питались, где брали воду, с какими трудностями столкнулись и какие меры предприняли, чтобы их преодолеть. Я перехватил внимательный взгляд Его Величества и, не сомневаясь, что это еще цветочки, снова начал говорить, подробно, как и просили. Благо, если не упоминать про безумного профессора, то моя жизнь на Мадиаре была не особенно богата на события, да и легенда у меня была давно готова и расписана чуть ли не по буковкам. Правда, я не рассчитывал, что вот так, сходу, попаду на аудиенцию во дворец, однако сути дела это не меняло, что его величеству рассказывать, что Лену Таю и мастеру Де, что под определителем ауры, что перед лицом опытного киба или менталиста. В общей сложности я потратил чуть больше рына, чтобы достоверно описать свои злоключения, но, как следовало ожидать, господа маги снова этим не удовлетворились и, как только я дал понять, что закончил, на мою голову снова посыпались уточняющие вопросы. А как я охотился в джунглях и откуда у меня взялись навыки выживания? Как я понял, что на острове Высокий Макфан? Насколько далеко мог видеть при экстремально высоком уровне следовой магии? Как я мог бы охарактеризовать этот уровень в сравнении, скажем, с показателями следовой магии в природной аномалии? Как это выглядело в магическом спектре? На что было похоже? И чем отличалось от всего того, с чем мне доводилось сталкиваться раньше? Как я себя чувствовал на протяжении всего срока пребывания на острове? Пытался ли связаться с учителями и что для этого предпринимал? Одним словом, спрашивали обо всем, что только могло прийти в голову, в том числе и о Барли, и о том сне, куда она отправила ментальную проекцию и где узнала от меня название острова. Но больше всего гостей и, конечно же, самого Терна интересовало, не видел ли я на острове кого-то еще, и не сталкивался ли с проявлениями чужой магии. Насчет Таулаос Ларины никто из присутствующих, разумеется, ни словом не обмолвился, но я прекрасно понимал их беспокойство. Более того, доподлинно знал, что, когда в научно-исследовательском центре базы Талнарейн случилось ЧП и глава экспериментального отдела начал вести себя неадекватно, информация об этом была немедленно доведена до высокого начальства. Да, всех подробностей они могли и не знать. О том, что именно творил обезумевший ученый, им могли и не успеть сообщить. Ну или же сообщили, но, скорее всего, в общих чертах. А вот потерянная связь и пришедший из центра сигнал тревоги говорили сами за себя. При этом военное министерство, вернее, особый отдел соответствующего министерства прекрасно знал, какие работы ведутся в центре и какие результаты были достигнуты. Туда ведь регулярно отправлялись отчеты. По приказу главы особого отдела на Мадиар в свое время прибыла целая группа добровольцев. Соответственно, когда ситуация вышла из-под контроля, даже при отсутствии точной информации военным аналитикам не составило бы труда дать правдоподобные прогнозы и доложить начальству, что в результате некоего эксперимента один из сотрудников центра сошел с ума и с высокой степенью вероятности стал необычайно сильным менталистом. Сам этот факт должен был насторожить, встревожить и одновременно заинтересовать его величество. Недаром было предпринято так много попыток проникнуть на Мадиар и, возможно, захватить свихнувшегося мага живым. Вот только повелитель не знал, что к тому времени профессор Осларин стал не просто хорошим менталистом, а магом вне категории. Поэтому, безвозвратно потеряв своих лучших людей и убедившись, что даже команда сильнейших магов не способна противостоять безумцу, Терн вынужденно отступил, заперев сумасшедшего старика в четырех стенах в надежде, что с годами тот сам помрет, и тогда за результатами его исследований можно будет вернуться. И вот ждет он, понимаешь ли, ждет, подсчитывает годы, которые Таулаос Ларины, а ему на момент ЧП было чуть больше 70, смог бы прожить на острове в одиночку. Наверняка уже прикидывал, когда можно будет без опаски отправить на Мадиар еще одну экспедицию. Быть может, даже готовиться начал и велел своим спецам заранее подумать, как можно безопасно снять с острова щит. И именно по этой причине к моменту, когда это действительно понадобилось, разработка плана заняла не месяцы, а считанные дни. И тут вдруг появляюсь я, студент-недоучка, который совершенно невероятным образом сначала попадает на секретный остров, преспокойно проводит там две недели, хотя раньше и нескольких дней хватало для получения необратимых последствий, и при этом утверждает, что никого, кроме зверья и птиц, в округе больше не видел. Впрочем, в лесу я и правда людей не видел, о чем его величеству честно и сообщил, тогда как про подземелья у нас разговора не было, и про магию тоже не соврал, потому что обычной магии на острове в принципе быть не могло. От ментальной в ее традиционном понимании я, можно сказать, не пострадал, ну а про сны ловушки меня никто не спрашивал. По поводу Орли, само собой, тоже сказал правду, но постарался быть максимально кратким, хотя это оказалось нелегко. Однако мелкую тоже следовало прикрыть, хотя бы для того, чтобы наши показания совпадали. Поэтому с моих слов выходило, что видел я тогда самый обычный сон. Правда, до учителей докричаться оттуда не смог, а вот Орли в него все-таки пробилась, потому что ей там что-то духи предков подсказали и помогли. Про яд в фруктах, в воде и в мясе животных я упоминать не стал, мол, ведать не ведал, что тут кипят такие страсти, да мне в общем-то и знать об этом было не положено. Тем не менее я позволил себе упомянуть, что постоянно чувствовал голод и усталость, и по этой же причине много старался не ходить, полеты на найнейтовых дисках не в счет, да еще и плохо восстанавливался, поэтому был вынужден регулярно давать себе отдых. Это автоматически подразумевало, что отойти далеко от лагеря я был не в состоянии. И даже если бы очень захотел, то до некой бухты и неких гор, а тем более до некоего подземелья без специального оборудования в принципе не смог бы добраться. И в целом мне даже поверили. Я прекрасно видел, как в процессе беседы ауры моих собеседников чутко реагировали на каждое сказанное мною слово. При этом признаков беспокойства, волнения или явного недоверия в них так и не появилось. Напротив, представители тернейских министерств были кровно заинтересованы в полученных от меня сведениях. Они много раз меня останавливали, уточняли и по 100 раз переспрашивали, начиная от особенностей внешнего вида мадиярского зверья и растений до вкуса воды в ручьях или степени жесткости добытого мною мяса. Каждое сказанное мной слово они тщательно анализировали и принимали к сведению. Каждый услышанный факт брали на заметку. Но поскольку я за все это время ни разу не отклонился от заранее выбранной линии поведения, то поводов сомневаться у них так и не возникло. И с одной стороны, это было хорошо. Раз я оказался настолько убедительным, что в моих словах не усомнились, значит, информация была подана верно. Но с другой рассказ у меня вышел, пожалуй, даже слишком гладким. В нем все к одному сходилось, все было строго логично и последовательно, и, кажется, господам магам это не очень понравилось. Признаться, я несколько напрягся, когда в один прекрасный момент их ауры снова целенаправленно начали подбираться к моей в надежде выудить то, что я чисто теоретически мог бы утаить, но мастер Мэй и тут меня выручил. Как только стало ясно, что на меня хотят надавить, его аура демонстративно развернулась и прикрыла меня собой, после чего гости поспешили ретироваться. Его Величество при этом снова удивился. Главы ведущих тернейских министерств, напротив, посмурнели и скисли. А вот меня данный эпизод натолкнул на мысль, что эти товарищи не просто хорошие маги, судя по тому, что ни один из них не имел найнейтовых чипов, речь шла о сильных магах разума. А раз они так шустро отреагировали на действия учителя, более того, заметили их до того, как ауры соприкоснулись, следовало предположить, что все четверо к тому же были еще и кибы. Подчеркиваю, все четверо. О чем это должно было говорить? Менталисты рулят, мельком подумал я, убедившись, что мои предположения верны. И с учетом того, что все присутствующие, за исключением нас с мастером Мэй, имели отношение к первому роду, следовало заключить, что в том числе и на этом Терн строил свою власть в стране, и на этом же она держалась. Само собой, Лэнтоу Лосларин был далеко не всем, что интересовало присутствующих. Второй важный момент, который они просто не могли упустить из виду, это раскачка, а точнее, прокачка моего магического дара, об изменившемся статусе которого Терны, разумеется, доложили еще до того, как мастер Мэй привел меня во дворец. Поэтому, как только присутствующие поверили, что про Лэна Осларина я ни сном ни духом, а про научно-исследовательский центр базы Талнарейн тем более понятия не имел, его величество ощутимо расслабился, и практически сразу от него прозвучала просьба, которая заставила меня внутренне подобраться. «Мастер Мэй, вы не могли бы показать нам проекцию дара вашего ученика?» Пожалуй, в моем рассказе это был самый опасный момент, потому что, не зная содержания записей профессора Осларины, самородок вроде меня ни за что не сообразил бы, что в условиях высокого макфона можно быстро и качественно прокачаться, а не менее высокий уровень следовой магии этот процесс резко ускорит. Но я-то качался, причем днем и ночью, будучи не в силах упустить такую уникальную возможность. Результат моих действий тоже был налицо, и уже одно это могло поставить под сомнение все, о чем я только что говорил. Мастер Мэй, естественно, просьбу его величества выполнил, поэтому не успел я оглянуться, как над столом повелителя зависла красивая голограмма, точнее, самая настоящая иллюзия, при виде которой господа маги беспокойно переглянулись, а у Терны на лбу появилась тревожная складка. Я тоже внимательно уставился на проекцию, хотя не так давно уже видел ее во всей красе. Два внушительных по размерам магических древа перемычка множества разномастных отростков, которых не так давно и в помине не было. За то время, что я провел в капсуле, картина практически не изменилась. Разве что перемычка и впрямь стала еще короче, чем раньше, хотя и не настолько, чтобы насторожить пристально присматривающихся к ней мужчин. Мастер Мэй, судя по всему, и впрямь видел мой дар во всех подробностях, и ему для этого никакие приборы были не нужны. Поэтому и проекцию он дал совершенно верную. Однако даже он не смог разглядеть в ней самого главного, на его проекции, в отличие от моей, не было таланта, иначе меня спалили бы еще 10 дней назад. Вы спросите, почему так произошло? Потому что талант нельзя увидеть, сказал Лима, когда накануне я задал ему тот же самый вопрос. Являясь неотъемлемой частью магического дара, талант в то же время существует достаточно обособленно, а его свойства таковы, что увидеть его способен лишь тот, кто им обладает. Если бы это было не так, для нас не составило бы труда понять, кто и какими талантами обладает. Для танов не существовало бы проблем подбора пар и не стоял бы вопрос, кого принимать или же не принимать в рот. Все было бы явно, открыто. Все наши способности лежали бы на виду. Однако талант для дара, как дополнительный лепесток у цветка, если смотреть на него сверху, он искусно спрячется за многочисленными соседями. Если глянуть с боков, то он умело сольется с остальными. А вот если постараться и раздвинуть лепестки в стороны, если взять на себя труд разобраться в вопросе, не зря для поиска талантов существует так много тестов, и далеко не просто так они не всегда дают желаемый результат. То есть даже если кто-то увидит проекцию моего дара, то не сможет понять, что я сделал его цельным. Лима тихо рассмеялся. Вторую проекцию не обязательно кому-либо показывать, а без нее даже очень хороший целитель не поймет, что она есть. Я тогда, если честно, усомнился в словах мертвого мага, но потом подумал и вспомнил, на самом деле в моей жизни было уже довольно много крутых, суперкрутых и запредельно крутых медицинских модулей, в том числе и диагностических, со всякими навороченными программами. Да и целители мне попадались сплошь экстра-класса, но до сих пор ни один из них не смог определить у меня наличие таланта. Впрочем, ради справедливости стоило отметить, что его усиленно и не искали. А если вдруг надумают, я расскажу тебе об основных принципах тестирования на выявление таланта, обнадежил меня Лима на прощание. И если тебе однажды придется проходить такие тесты, думаю, ты без труда пройдешь их, ничем себя не выдав. Я, естественно, не захотел ждать и заставил мага рассказать все самое важное немедленно, поэтому сегодня, во время беседы с Терны, чувствовал себя вполне уверенно и совершенно точно знал, что ничего лишнего в моем даре никто из присутствующих не увидит. Так, собственно, и вышло. Господа маги довольно долго изучали зависшую над столом проекцию, старательно считая количество развитых у меня ветвей, задумчиво шевелили губами, что-то вспоминали, напряженно думали, внимательно рассматривали крошечные отростки, которые при иных обстоятельствах появиться были не должны. Его Величество даже порылся в бумагах и выудил оттуда результаты моих прошлых тестирований, чтобы убедиться, что прогресс действительно огромный. И вот когда стало ясно, что мой дар и впрямь теперь вот такой, внимание присутствующих вновь обратилось в мою сторону. Естественно, за этим последовали новые вопросы, причем не менее каверзные, чем поначалу. И, что интересно, господа маги ни словом ни делом не обмолвились о самом факте усиленной прокачки. Вернее, никто из них даже слова такого не произнес. Тем не менее они очень хотели понять, что именно я с собой делал, пока выживал на острове, как часто пользовался магией, что при этом испытывал, то есть их интересовал сам процесс. И вот тут-то наши с Эммой заготовки очень пригодились. Как и тот факт, что в моем прошлом уже имелся задокументированный эпизод критической дестабилизации дара. Когда высокие чины узнали, что у меня весьма своеобразные отношения с даром и особенно с молниями, то большая часть вопросов касательно прокачки основной ветви моего дара отпала сама собой. Я, собственно, к этому прямого отношения не имел, так что и пытать меня по этому поводу было бессмысленно. Что же касается второстепенной ветви, то, как и раньше, я рассказал им сущую правду и в том числе признался, что магию на Мадиаре действительно использовал. Более того, не стал скрывать, что в первые же мины пребывания на Мадиаре осознал наличие проблемы, а вскоре после этого нарвался на местного хищника и, не зная, как с ним справиться, неосторожно создал пространственный карман. Я также не пожалел времени, чтобы в красках живописать, как хреново мне после этого стало и как долго я потом приходил в себя. А вот об истинных размерах хищника упомянуть забыл, попутно акцентировав внимание на том, что магический элемент оказался крайне неустойчивым, и мне пришлось по-быстрому его свернуть, чтобы окончательно не сдохнуть. Само собой, господа маги тут же сделали стойку и принялись выяснять параметры кармана, напрочь позабыв про судьбу несчастного зверя. Но и тут я не стал ничего скрывать. Напротив, недвусмысленно намекнул, что излишне большой карман создал от растерянности, в спешке. Подробно рассказал, что потом делал и что при этом испытывал. Причем так, чтобы это было похоже на полноценное истощение, от которого меня постепенно избавила усиленная регенерация. Естественно, терминов и предположений я старался избегать, поэтому просто сообщил факты, не стремясь их интерпретировать или давать своим действиям какую-либо оценку. Но допрашивали меня люди знающие, так что все необходимое они прекрасно додумали и сами, тогда как мне оставалось лишь дать им возможность сделать правильные выводы. Когда же господа маги составили первое впечатление, я переключил их внимание на еще один немаловажный вопрос и, слегка поколебавшись, признался, что без магии чувствовал себя на острове некомфортно. Более того, подозревал, что, помимо мелких хищников, на Мадиаре могут водиться и более крупные особи, против которых и обычная магия, и мой нож были бы бесполезны. Так что мне волей-неволей пришлось задуматься, что же я буду делать, если все-таки встречу по-настоящему опасного противника. К каким же выводам вы пришли? Поинтересовался его величество, когда я сделал красноречивую паузу. Устраивать обычные ловушки мне показалось неразумной затеей, немного поколебавшись для виду, ответил я, да и силы уходили слишком быстро, так что весь берег я бы ловушками не усеял, а без гарантий безопасности тратить на это время было глупо. Нож против крупного зверя бесполезен, копье всего один неудачный удар, и я останусь без оружия. Молнии, как я уже говорил, только привлекали внимание и усиливали риск встречи с животными, с которыми я не смог бы справиться самостоятельно. Поэтому я подумал и решил немного поэкспериментировать с магией, я так полагаю, да, сир. Мне подумалось, что раз уж однажды пространственную ветвь мне все-таки удалось задействовать, то, возможно, она и дальше сумеет мне помочь. Само собой, крупные пространственные карманы мне стали не по плечу, но я подумал, а что, если попробовать поработать с маленькими? Господа маги настороженно на меня уставились. Вы рискнули открыть второй пространственный карман после того, как едва не погибли при создании первого. С долей сомнения уточнил Лену Выкарларины. Я пожал плечами. У меня не было выбора. Без магии я бы точно погиб. А так у меня появлялся хоть какой-то шанс. Хм. И что же вы предприняли? Я начал с самых крошечных, буквально с ноготок, пространственных карманов, совершенно честно ответил я. Создавал их сначала по одному, в надежде, что хотя бы от них мне будет не так плохо. Держал по несколько сынов, потом гасил. Учился ловить ими мух и пауков. Затем, когда приноровился, стал держать их уже подольше, а заодно устраивал с их помощью ловушки на мелких птиц и грызунов. Да-да, в последние дни на острове я именно этим и занимался. Сугубо для того, чтобы иметь потом возможность смело об этом сообщить. Сколько вам понадобилось времени, чтобы привыкнуть к такой нагрузке? Тут же встрепенулся Лендер Рокарларины, начальник службы магического правопорядка. Несколько дней. Вы при этом теряли сознание? Нет, но много раз был близок к этому. Носовые кровотечения, головные боли, я неохотно кивнул. Постоянные. Но все же вы не отступили, уже не спросил, а констатировал начальник Тернейской службы безопасности, мгновенно уловив суть того, о чем я хотел ему поведать, и продолжали упорно заниматься, зная, что от этого зависит ваша жизнь. Так точно, Лен. Хорошо. Что было потом? Когда стало ясно, что один небольшой пространственный карман мне уже вполне по силам, я начал учиться создавать их не по одному, а по два, затем по три и чтоб размерами побольше. Так удобнее охотиться. Господа маги снова переглянулись. То есть вы использовали пространственную магию для охоты? Снова уточнил Лен Уве. В том числе, Лен. Пространственный карман – это намного лучше, чем обычная ловушка. Даже если зверь угодит туда одной лапой, то добить его потом труда не составит. Причем даже ножом и даже в ослабленном состоянии. Правда, для крупного животного этого будет недостаточно, тут лучше фиксировать все конечности. Ну или же накидывать пространственный мешок зверю на голову. Да и птиц так ловить намного сподручнее, не говоря уж про морских обитателей. Так что на острове я, несмотря ни на что, не голодал. Пространственная магия помогла мне выжить. Истинное сопряжение, задумчиво обронил его величество, когда я умолк, и в который раз глянул на лежащие перед ним бумаги. Молодой человек вынужденно обратился к одной из второстепенных ветвей своего дара и упорно стремился ее развить, тогда как сопряжение потянуло за собой все остальные. При этом он наращивал нагрузку постепенно, умышленно или же случайно придерживаясь принципа ступенчатого развития, тут же откликнулся Лендера Каролорины, и исключительно по этой причине не перегорел, вскользь заметил Лену в Каролорины, хотя, по идее, должен был, а еще у него параметры ментальной защиты подросли, вполголоса обронил Лен Халеларины, начальник военного министерства, процентов на 20, если многоуважаемый Лен Ривар дал верные цифры, вообще-то на 40, но подумаешь, какие мелочи, кто их считает, а мы с вами прекрасно знаем, что при этом растет и общая устойчивость дара, так что в общем-то при таком подходе у юноши и впрямь был неплохой шанс уцелеть, и он, судя по всему, сумел им грамотно воспользоваться. Начальник особого отдела ничего на это не сказал, однако в его глазах я все же подметил некоторую долю сомнения, и неудивительно, для неподготовленного слушателя мой рассказ звучал совершенно невероятно, однако, как я уже говорил, здесь собрались люди не глупые, подкованные в вопросах прокачки и к тому же посвященные в тайну острова Мадиар, так что на самом деле ничего совсем уж дикого я им не сообщил, я просто пытался выжить, старался приспособиться, и, разумеется, использовал для этого все имеющиеся ресурсы, скажете, слишком хорошо для обычного самородка, возможно, однако четко прослеживающийся вектор развития моей магии, данные из личного дела и мои ментальные характеристики вполне соответствовали тому, о чем я сегодня рассказал. А если на столе у повелителя лежали не только бумаги из Академии, но и полный психологический портрет за авторством Лена Таяхатхы, то вот тогда мое поведение абсолютно точно укладывалось в составленный КИБ-психопрофиль. И ни один факт из тех, что я сегодня открыл, не выбивался из этого портрета ни на Райн один. Теперь вы понимаете, почему я его выбрал. После еще одной долгой паузы усмехнулся сидящий рядом со мной мастер Мэй. Терн также задумчиво кивнул. «Если бы я умел видеть проекции чужого дара так же, как вы, я бы тоже обратил на него внимание. Всего 15 лет и такой прогресс. Его родословная вполне это объясняет. Да и по развитию все достаточно прозрачно. Да, остро взглянул на меня его величество. Хотя чтобы через столько поколений чей-то дар вдруг смог воскреснуть и так засверкать, ну вообще-то это не так уж и невероятно. Если помните, мы с вами видели и гораздо более впечатляющие случаи», отчего-то усмехнулся учитель, после чего его величество на мгновение замер, а затем также неожиданно расслабился. «И то правда. Значит ли это, что у вас, Лены, больше нет вопросов к моему ученику и я могу со спокойной совестью вернуть его родным и близким?» Совсем другим тоном осведомился мастер Мэй и демонстративно оглядел собравшихся. Господа маги в третий раз выразительно переглянулись. «Пожалуй, что так, немного поразмыслив», — согласился его величество. «Лен Гурта, надеюсь, вам не надо говорить, что содержание этой беседы не подлежит разглашению третьим лицам». Я понятливо кивнул. «Конечно, сир, информация об острове Мадиар является абсолютно закрытой, а ваш магический дар после пребывания на нем претерпел ряд серьезных изменений. Характер этих изменений, как и их причины, относится к разряду государственной тайны, и вам придется ее соблюдать, независимо от того, хотите вы этого или нет. Как прикажете, сир, что мне сказать учителям и опекуну по поводу пребывания на Мадиаре? Мы уладим этот вопрос. А как быть со штатным целителем Академии?» Тернеларин ненадолго задумался. «Поскольку мастер Дайхатха и приближенные к нему лица уже осведомлены о состоянии вашего здоровья и к тому же посвящены в подобности вашего возвращения с острова Мадиар, то с сегодняшнего дня вы будете проходить диагностику исключительно в школе Харантаа, а информация обо всех дальнейших изменениях в вашем даре будет поступать в особый отдел военного министерства. Его сотрудники проследят, чтобы сохранение тайны соблюдалось не только вами, но и всеми причастными лицами. Ален Лорелорин возьмет это дело под личный контроль». Его величество выразительно покосился на остававшегося безымянным мужика, и я мысленно скривился. «Ну, что я говорил, особый отдел, большая шишка, и я вернее, все мы у него теперь под колпаком. Также вам и вашим учителям придется дать магическую клятву о неразглашении», продолжил его величество, заставив меня мысленно вздохнуть. «Это обязательное требование, продиктованное соображениями и государственной, и вашей личной безопасности. между собой обсуждать случившееся вам дозволяется, но дальше эта информация уйти уже не должна». Я снова кивнул. «Да понятно, что мне придется повесить у себя в ауре очередную метку. Причем метка наверняка будет на смерть, и отвертеться от ее получения мне никак не удастся. Наконец, последнее», — пристально посмотрел на меня Терны. «Возможно, в скором времени у наших специалистов возникнут к вам новые вопросы». «Угу, конечно, возникнут. Особенно после того, как на остров Мадияр после почти 40-летнего перерыва отправится большая научно-исследовательская экспедиция. В этом случае вам придется дать повторные показания и прояснить оставшиеся неосвещенными моменты. Также не исключаю, что в скором времени вам предложат пройти дополнительное обследование, и вы обязаны будете на это обследование явиться. Хм, из меня опять лабораторную крысу сделать собираются? Вам понятны мои требования, Ленгурта?» — ровно осведомился Терны, когда закончил перечислять мои новые обязанности. Я спокойно встретил взгляд его величества. «Безусловно, сир. В таком случае можете быть свободны. Мастер Мэй доставит вас обратно в клинику». Мне после этого оставалось только встать и коротко поклониться присутствующим. Но я от чего-то не сомневался, это не последняя наша встреча. И к следующему визиту во дворец надо будет основательно подготовиться. 1 Райн, равен 2-6 см. Глава 3. «Ну, осведомился мастер Мэй, как только мы уладили формальности, в том числе заключили магический договор, вышли из кабинета, и учитель сразу увел меня в субреальность. Какие впечатления у тебя остались после этого разговора?» Я хмуро на него посмотрел. «Судя по всему, я влип, и теперь до конца своих дней буду находиться под надзором особого отдела». «Впечатления верные», — ничуть не удивился старик, не торопясь тем не менее уводить меня из дворца. «Однако величину проблемы ты даже несколько преуменьшил». Я беспокойно огляделся. «В чем же, по-вашему, я ошибся? А почему, по-твоему, с тебя взяли клятву о неразглашении?» Его величество дал понять, что факт моего пребывания на Мадияре, а также случившиеся изменения в моем даре являются предметом государственной тайны. «А почему они считаются таковыми, ты знаешь?» — внимательно посмотрел на меня старик. И вот тут, признаться, я ненадолго задумался. «Ну, по поводу острова вопросов нет, секретный объект на то и есть секретный объект, чтобы о нем никто не распространялся. Причина секретности тоже проста. Научно-исследовательский центр базы Талнарейн и эксперименты, которые там проводились. А если учесть, что главной целью этих экспериментов являлось изучение преимущественно магического фона и его влияния на одаренных, думаю, тут и гадать не нужно, почему эти работы засекретили. Что же касается моего собственного дара, что ж, будем считать, что я случайно стал добровольцем в эксперименте 40-летней давности, который в свое время не довели до ума. Хотя почему не довели? Да, на Мадияре исследования по известным причинам давным-давно прекратились, однако, если вспомнить карту, рядом с ним располагалось как минимум два острова поменьше со сходными природными условиями. И если считать, что на Мадияре исследовательская программа была вынуждена прекращена, то кто мешал Терны и особому отделу военного министерства продолжить ее где-нибудь по соседству? Что, было сложно оккупировать еще один остров? Или, может, кто-то мешал его величеству поставить над ним другой четырехстихийный щит, который за прошедшие десятилетия наверняка успел поднять Макфан, если не до максимума, то хотя бы до близких к Мадияру значений? Честное слово, когда я об этом подумал, у меня в голове зародилась еще одна тревожная мысль. «Скажите, мастер, а вы случайно на Мадияре не бывали?» — настороженно спросил я, почувствовав, как ожила магическая печать на моей груди. Учитель поощрительно улыбнулся. «Бывал, и не только там. А его величество?» — снова спросил я, уже догадываясь, где собака порылась. «И он бывал. Даже сейчас бывает, как и другие члены первого рода. Причем, в отличие от тебя, эти посещения отнюдь не являются случайностью. Вот же Дайн!» Я вдруг почувствовал холодок между лопатками. Никто и никогда не знал настоящую силу рода Ларины. Точно так же, как никто и никогда не знал источника этой силы. Говорили только, что у Терны и его прямых потомков дар был способен развиться до последней, 7-й, ступени. Что все Ларины поголовно могущественные стихийники и одновременно необычайно сильные менталисты. Еще были намеки от Лима, что, возможно, дар у первого рода сохранился изначальный, то есть цельный, поэтому он и остался таким мощным. Но как его развивали, за счет каких методик и ресурсов Терны умудрялись целыми поколениями не терять свои способности, для всех оставалось загадкой. А сегодня у меня прямо глаза открылись. Я вдруг подумал, а что если дар у первого рода и впрямь был цельным, то есть с самого начала имел множество ветвей и, соответственно, направлений? Что если Терны и его потомков в свое время не коснулось искусственное очищение, поэтому за долгие века правления они не только сохранили все эти ветви, но и постарались их по максимуму развить? Да, на первый взгляд это казалось нереальным. Даже очень сильному магу и даже с очень высокой продолжительностью жизни больше 2-3 ветвей по определению хорошо не прокачать. Допустим, Терны это правило касалось в меньшей степени, чем остальных, и цельный дар позволял, если не снять, то хотя бы уменьшить это ограничение. Но что если дело заключалось не только в собственном даре, а еще и в том, что у его величества просто имелся для прокачки такого сложного дара специально разработанный полигон? Что если именно этот род был с самого начала, то есть и 500 лет, и, возможно, 2000 лет назад посвящен в тайну высокого магического фона, и все эти годы тщательно оберегал эту тайну от остальных одаренных и именно поэтому стал таким великим?